Испания. На террасе у Цезаря. Площадь 2 мая – это место в Мадриде, где Наполеон расстрелял испанцев, восставших против его власти. Ну, не сам Наполеон, его французы. Вообще-то у Цезаря, на мой взгляд, присутствовали тогда две девки. Жанна, на следующий день она улетела в Мексику, и русская Татьяна. Я же ходил спать в мою отдельную девственную комнатку, а по утрам выходил на террасу. Было холодно, а если ночью бывал дождь, то еще терраса была и мокрая. Я делал себе чай или кофе в кухне, и потом задумчиво сидел на террасе, дожидаясь, как появится Цезарь или Татьяна, и накормят. Что-то, сидя там, одинокий, я пытался понять, но так и не понял. Вставало утро, и город обещал быть раскаленным. Испания, Цезарь, 2019 год. Цезарь, мой испанский издатель, человек среднего роста, лет 40, мускулистый такой испанец, который упрямо и здоровски рубились мечами против окружающих соседей. Я думал, он будет меня не любить за мой злой и упрямый характер, но он, напротив, как-то прикипел ко мне, и я обнаружил в нем дружелюбие. Он подарил мне один из своих трикотажных топов, такая суровая серо-зеленая испанская рубашка с крылышками над плечами. Увы, он преувеличил мою худобу, и ее, с крылышками, мне пришлось отдать в Москве Мишке, по кличке Панк, он худее меня и субтильнее. Цезарь вообще-то с первого взгляда бабник. Девок у него в момент моего появления в Валенсии оказалось две, а что там происходило до и после, я не знаю. Я приехал к ним из далекой России и сразу наорал на них в аэропорту, поскольку они опоздали. Полагаю, что в старости я стал несносен, и к природной раздражительности прибавилась еще и злость от возраста. Цезарь из Валенсии. Или это еще была Валенсия? Привез меня на берег Зеленого моря. Вдалеке в море стояли суда. В загородный ресторан под названием «Дюна». И там было очень стильно. Ходили с морскими лицами, а перекрученные, как канаты, бывалые лица. Официанты в белых куртках. Блюда были пиздец какие замысловатые и ни на какие другие не похожие. А потом стали приходить журналисты самых известных газет. И зеленое море дышало в нескольких десятках метров, и солнце жгло по-африкански. Цезарь – мой испанский издатель. Через некоторое время мы уже спокойно ходили с ним по дорожкам зеленого парка больших деревьев, где открылась мадридская книжная ярмарка, и благообразно беседовали на английском. А переводчица моей испанской книги нас сопровождала. Не уверен, что она была новой любовницей Цезаря, но не удивлюсь, если была. Временами мой характер натыкался на ее характер, но ладили скорее «да», чем «нет». Это были первые испанцы в моей жизни, но если не считать русского испанца Дионисия. Я его знал в Москве 60-х годов. Волосы salt and pepper. Ловкий такой Цезарь, как матрос, а не издатель, человек. Ничего женственного, мачо такой. Я в шутку называл его с итальянским привкусом, Чезаре. Я вообразил себе, что он наследник бизнеса. Потому что я знаю, что мой итальянский издатель Сандро Тетти – сын издателя, то я вообразил, что и Цезарь – наследник издательского бизнеса. И властностильная женщина Бартия, моя французская издательница, они наследники. Вообразил. Но я никогда не задаю вопросов, и если мне не рассказывают сами, то я придумываю им происхождение. Но не он мне этого не сказал, гордый испанец. Ни я его не спросил, хладнокровный стоический русский. А нахера? Что это изменило бы? Я никогда не видел корриды, поэтому, когда меня пригласил туда фанат корриды-журналист, я взял с собой Цезаря и переводчицу Таню. Оказалось, они тоже никогда не видели корриды. О, на корриде было охуенно интересно. Знаете почему? Поскольку это единственное место, где животному разрешено попытаться убить человека. Вижу, как мы едем через Мадрид в машине Цезаря. Свет как в машине. Как после корриды стоим в баре, называемом «Арена», пьем пиво, все очень дружелюбные и искренние. Французы обычно высокомерны. Мне надо было в Мадрид в 1980-м лететь. Или в Рим, а я в Париж полетел. Хотя там тоже были всякие приемлемые типы. Да тот же Жене Денолье. Испания, 2019 год. Я долгое время не понимал, почему Испания такая незеленая. А был июнь. Позднее дошло. Так Испания же выжжена испанским солнцем. Потому длиннолистая зелень в ней только в оазисах, а в большинстве мест ровная выжженность. Ну, не горелость, такая мумификация растений под действием солнца. В этом отличие Испании от Италии. Италия свежее. В Италии, вероятно, чаще идет дождь. Помню, мой издатель Цезарь остановил машину и съехал с большой дороги. Мы оказались среди старых автомобильных шин, грязных листьев, подорожника, пауков и червячков. Цезарь сказал, что ему нужно отдышаться. На этом куске дороги все сползлись и сошлись, чтобы отдышаться. И сорвал какую-то травинку наугад, из разрыва выступил молочный сок. Жуана хотела вести машину, но Цезарь не дал. Он отдышался и поехал дальше не спеша. Старые автомобильные шины, грязные листья подорожника, паучки и червячки остались на месте. Жоанна – португалка. Она была девушкой Цезаря, а теперь она едет в Мексику. Ей 27 лет, и такое впечатление, что она очень любвеобильна. У нее ласковый голос, и она едет в Мексику. Летит в Мексику. Работает на издательство. «Вы были в Мексике, Эдуард?» «Она меня приглашает в Мексику. Там испанский маркет». Разве испанцы читают книги? У меня такое впечатление, что они только и делают, что снимаются в американских фильмах в ролях простых злодеев, душегубов и наркодилеров. Аэропорт. Там и птицы летают, во всех направлениях, волоча чемоданы на колесиках, шагают бородатые юноши с бритыми шеями и девки во всяких подушках и пуховиках. Расположены и кафе, и магазины парфюма, и вина, и трикотажа, вывески, в которых запутаешься. Там бывает и собака мчится, перепуганная, поджавший хвост. Аэропорт. Непонятного назначения автоматы, из которых бородатые юноши то спокойно ждут появления чего-то из узкой щели, то бьют по этим автоматам кулаками либо ногами. Зато ты через несколько часов можешь быть в Европе или в Турции. Одновременно там и неуютно. Хорошо, если найдешь отдаленные черные столы и сядешь там есть свой суп с горохом. К тому же, таким как я же не имею права пить алкоголь по болезни, вообще сиротливо и холодно. Сидит какой-то негр, спина прямая, ляжки в джинсах, аж джинсы рвут, и пьет пиво. Смотришь на него и думаешь: «Мамма мия, когда-то я жил в отеле, где были одни негры. Я был единственный белый». Это в Нью-Йорке было. Неужели было? Так было же, в нескольких улицах от дома Дакота, где потом Леннона убили. От негра все же переводишь взгляд в зал. Электронных табло навешано. Мой спутник все ходил читать табло в далекий угол зала, а было совсем близко к нам табло, в нише только чуть-чуть. Везде скомканные салфетки на столах и бумажная посуда. Коптеры. Великое изобретение человечества. У ребят оказался коптер. Купил его, кажется, Сашка Мел. С виду Сашке лет 20, на самом деле 30. Коптер, когда сложишь ему лопасти, влезает спокойно в сумку, не больше противогазной. Пользовались коптером ребята во многих местах. И в ДНР он летал, и в Монголии над нашим автомобилем, и в Кадорском ущелье над разбитой казармой, построенной НАТО для грузин, и в Арцахе летал над новым армянским собором. Черненький такой коптер, мы его и над манифестацией желтых жилетов запускали. Или нет? Но в Люксембургском саду точно запускали. И еще у старого Григория Аркадьевича над горами, рядом с орлами, он летал. Григорий Аркадьевич, академик Берилянц, над древним городом Шуши, и орлы пытались его заклевать, предполагая, что он птица. Габриэлянц забрался высоко над Шуши. Последний министр геологии СССР уехал из Москвы и построил себе дом вровень с орлами. С террасы его дома порой не сползают залегшие там на ночь облака, а горы заглядывают в окна, как соседи. В Шуши мы сняли сюжет. Идем через разрушенный кривой, страшный и красивый мертвый город. Огромный сюжет, где нас ведет и показывает, где что было, Сарьян, беженец из Баку. Он провел нас узкими улочками разрушенного города. Был туман, и развалины выглядели мистически. Фильм делают и сделают, и многие кадры там сняты коптером. Я там стою на развалинах крепости, Да и черт бы со мной. Но я читаю там со стен крепости о зарезанных в городе еще в 1920 году армянах. Город – кладбище Шуша. Это наше путешествие среди города-кладбища – завораживающий трип. Коптеры все чаще применяют и в военных целях, как прилетевшие с неба взрывные устройства. В Донецкой Народной Республике мы потратили на саурмогилу часа 4. Стояла страшная жара, и мы, я помню, возились с коптером в тени совсем итальянских сосен. Пиний. Что он там наснимал, коптер, я не видел. Металлические барельефы памяти Второй мировой войны, все простреленные в последней войне ополченцев с укропами, пробоины. Семен сказал, что это от 12-миллиметрового пулемета, но я думаю, это пробоины от снарядов легкой пушки. Потому что я стрелял в Сербии из 20-миллиметрового тяжелого пулемета, и он таких пробоин не оставляет.